Глава 32. Надо кое о чем поговорить. Перед глазами отчетливо виднелись буквы, складываясь в заветные слова. Трактат о темной материи З. Шелана и Р. Форса. Чувства были смешанные, облегчение и досада. Боковым зрением я наблюдала за Киллианом. Попыток войти в кабинет он не предпринимал. Как замер в дверях, так и стоял. Объяснение ждет. Правдоподобных не придумаю. Не скажешь ведь, что я заскучала, захотела почитать обещанные материалы, а будить его постеснялась. Вот и взломала сейф, заодно развлеклась. Оправдываться было бы глупо и бесполезно, вдобавок неуважительно по отношению к тому, кто на это ни за что не поведется. А правда будет звучать еще большей дичью. Айда к позитивным новостям. Книга нашлась! Ура! Я протянула к ней руки, взяла. Зеленоватая шершавая обложка, серые, чуть зернистые страницы. Запах старой бумаги, варварски загнутые уголки. И нулевой след магии. Я бы и малейший засекла, но его не было. Никакого заряда тьмы от моего ритуала. Возвращать бездне нечего. «Она к тебе сразу попала такой?» — спросила я, не изворачиваясь. «Что терять-то? Ты с ней какие-нибудь магические манипуляции проводил?» «Нет». Киллиан покачал головой. Проводили преступники, 10 лет назад проникшие в Междумирье. Что-то в ней было нужно им для ритуала, и это не ее содержание. Хотя оно самое что ни на есть подходящее. Знаю. Сама с ней на свой эксперимент приходила, прихватив против правил из читального зала. Книга участвовала в их оккультном жертвоприношении, сказал он уверенно. Темная энергия из нее в провал бездны тогда вышла. Следствие с тобой не согласилось. Доказательств не было, кроме моих слов, а было решено, что мне могло и показаться. Творилась жесть. В массовом выбросе потусторонних частиц потоки толком не рассмотришь. Но мне не показалось. Только подключать меня к расследованию запретили. Переквалифицировали в пострадавшего. Нормально, отвечает, надо же. Не намека на обвинение, а впору уже арест производить. Вряд ли бы у него получилось, конечно. Киллиан, запрет тебя не остановил. Про материалы к этому делу я и говорил. Они тоже в сейфе. Желтая папка. Которую я взломала, когда он уснул. Сижу тут теперь в его рубашке, едва прикрывающей пятую точку. Хоть в моих изначальных планах и не было обчищать сейф через вероломное соблазнение, выглядит именно так. Бросив туда бесполезный трактат, я достала указанную папку. Прижимая ее к груди, встала с пола и не смогла не произнести «Я не поэтому...» запнулась. Любые слова были какими-то дурацкими. «Подобные мысли меня не посещали», — хмыкнул Киллиан. «К ректору ты пробралась в дом без лишних затей, и там искала книгу». Ее не стала я отрицать. «Она бы ему по наследству от Лукаша перешла, если бы ты не забрал. Раз проникновения к Кавуру не было испытанием от тайного сообщества, как ты к ним попала?» «Вычислила, вступила, развалила. Последняя вышла случайно». Он пораженно моргнул. Впрочем, следующий вопрос задал довольно ровным голосом. «Выходит, демона ты призывала для поиска книги?» «Да». «Кстати, смешно. А этот гад дымчатый отправил к тебе». Какая ирония. Его губы изогнулись в усмешке, но глаза смотрели серьезно, даже грустно. «Что ж, разыскала в итоге. Поздравляю, Эника». «Брось, будто ты до сих пор не понял, что меня по-другому зовут». «Ты о том, что студентки Лейн не существует?» «Легенда хорошая, однако тщательных проверок не выдерживает». «Проверил?» «Пока ты делала вид, что отправилась к заболевшей бабушке на выходные». «Приплыли. Неделю, как знает. Но что конкретно? Выяснить достоверно не мог, разве что сложить из мелочей общую картину. Насколько четкую, неизвестно». «И что, нет догадок, кто я?» Бросила я с вызовом. Появилась одна, слишком безумная, чтобы быть правдой. О, реальная жизнь порой безумнее любого вымысла. Тебе же не 18 лет. Киллиан окинул меня задумчивым взглядом, я неопределенно повела плечом. Сколько? 20 и... 22. 22? И 22. Поправила я, выделив «и». Он недоверчиво склонил голову на бок, видимо, сложил числа. Долго ты пробыла в бездне? 5 лет. Запросто согласилась я их вычесть. Значит, технически мы ровесники. Повисла пауза, слегка напряженная. «Ну да, точно отмёл вариант, что я выпала назад в реальность пару лет назад и сделала магическо-пластическую операцию. Моя истинная личность ему ясна, а я сомневаюсь, что для этого было достаточно рассекреченной легенды вкупе с вычислениями возраста и странным поведением Декса. Как ты догадался?» «По книге. Кому бы еще понадобилось ее выкрадывать?» «Выкрадывать — не совсем верное слово. Она моя. Она библиотечная», — справедливо возразил Киллиан. А сотрудник читального зала не выдержал настойчивых вопросов и признался мне, кому дал унести ее в обход правил много лет назад. Почувствовала себя идиоткой. Легенда, конспирация и такое. Книга отлично считалась таинственно пропавшей и внезапно всплывшей то ли у Элли Доуз, то ли у злоумышленников. Чёртов болтливый библиотекарь! «Книга для обратного ритуала теперь не подходит», — вывел Киллиан. «Тебя опередили, использовав ее темный заряд». «Кое-кто здесь слишком умный. Возникает ощущение, что ему поболее меня известно. Необходимо это срочно исправлять». Усилив свечение шара под потолком, я раскрыла папку и вчиталась, искоса следя за Киллианом. Он особо не шевелился. «Спугнуть боится или спровоцировать?» «Правильно, окно-то рядом, прямо позади меня». Материалы по делу Элли Доуз были изложены кратко и ёмко. Пятеро преступных магов похитили ее, проникли в зал звезд и провели ритуал по обретению даров из бездны в обмен на жертву. Предположительно. Почти в самом конце ворвались легионеры, завязался бой. Киллиан один оказался рядом с похищенной девушкой, книгой и раскрытым провалом. Несчастная туда провалилась, он кинулся за ней вытаскивать. Не сумел и сам едва не погиб. Повезло, что бездна вообще его вернула. На память от путешествия в небытие ему остался новый цвет волос от сражения с преступниками шрам. Они все погибли, по выводу следствия, из-за грубого вмешательства легионеров в их ритуал. Магическая диаграмма фона, хоть и содержала запрос к бездне, была относительно знакомой и отражающей некоторое хитрое взаимодействие с тьмой. Киллиан терпеливо ждал, пока я дочитаю. И не спешил что-либо говорить, когда я отложила папку на стол. Занятные материалы наводят на мысли. Откуда злоумышленники знали, что в книге есть темная материя? Ее не видно, проявляется только при обращении глубинной энергии бездны. И где они взяли этот клятый трактат? Он пропал с места проведения моего ритуала, даже в отчетах не фигурировал. Вывод напрашивался единственный. Там был кто-то еще со мной. В тот вечер, кого я не заметила, сосредоточенно проводя свой окончившийся полным фиаско эксперимент. Не представляю ошибок, которые привели бы к подобному. Всплыли в памяти слова Лукаша. Он прав. Все-таки во время ритуала я не ошиблась. Его испортили. Влезли и исказили суть, поэтому бездна решила, что я предназначенная ей жертва, а неизвестный вредитель — получатель даров. Кто он, демона его раздери? Человек из моего прошлого, что очевидно, орудующий и в настоящем. «Это не маньяк», — процедила я. «Ему требуется жертва для ритуала. Хотел подставить тайное сообщество, как тех магов 10 лет назад. Полагаешь, преступников было 6?» Угрюмо отозвался Киллиан. «И одного самого главного мы упустили?» Он мог скрыть свою ауру, раз владеет запретной ментальной магией, и смыться под шумок, особенно если заранее готовился к этому. Легион действительно подорвался сразу, распознав их прибытие незаконными порталами, до того, как артефакты засекли аномальные колебания энергии в зале звезд. Причем ошибка в портальной магии была глупейшая. Таким образом он сдал подельников. Возможно, и скончаться им помог. Избавился от свидетелей. И делиться дарами из бездны ни с кем не надо. Цена-то уплачена. Спасти Элию у Киллиана не вышло. Бездна всегда забирает свое. По спине прокатился озноб, навалилась гнетущая безысходность. Трактат теперь пустышка. Все было зря. Или нет? Либо обратный ритуал не провести, и мои дни сочтены, либо дело вовсе не в книге. Не она — недостающий элемент. А зачем ему повторять ритуал с Лаей? Задал Киллиан очень правильный вопрос. Во вкус вошел? «Нет», — я нервно рассмеялась. «В прошлый раз у него не получилось, и я поняла, что. В Вторжение в мой эксперимент обошлось вредителю дорого. Задуманное ему не удалось, бездна меня не поглотила. Я проводила ритуал с иными целями, он переквалифицировал его в жертвоприношение своим вмешательством. Результаты могли быть непредсказуемыми, как и обретенный им дар, если тот ему вообще достался. Одно точно. Мы оба отхватили темную материю в свою магическую структуру с грядущим поглощением потусторонним измерением. Он попытался избавиться от зова 10 лет назад, я недавно, поскольку тянула до последнего, скупая дорогущие незаконные снадобья литрами, да и пропустила несколько лет, дрейфуя на глубинном уровне. Наша с Кловисом попытка обратить ритуал дала мне неожиданный бонус — скинутые года и новую внешность. Но жертва не была принесена. Считай, выставленный давно счет так и висит долгом. Вот и никакой свободы. Вредитель тоже сперва думал, что дело в книге, раз я мертва. Я же не собиралась совершать оккультное убийство, и мне не была известна правда. Все это время он пытался заменить другими девушками меня, а не выходила. Бездне нужна именно я в уплату. Вероятно, он уже все осознал, поэтому бросил Лаю на нижнем уровне. Я вернулась в Междумирье. Открытый для ритуала провал бездны отторг бы ее сразу. Опытный темный маг понял бы, что из-за моего присутствия рядом. Бездна оставит в покое одаренного, обретя жертву. Любого из нас. Ну, неплохо. Или я, или он. Скоро встретимся. Ночь сейчас идеальная. Мне с его поисками и напрягаться особо не придется. Сам меня найдет. Знает, что я явилась в Междумирье за ритуалом, и время поджимает. А место нашей встречи неизменно. Спасибо недавнему видению. «Что ты имела в виду?» — осторожно спросил Киллиан. «Поделись. С недоманьяком я разберусь», — пообещала я. Прозвучало слишком хищно, но маска сброшена, чего уж. Безнаказанным не останется. «Тебе не обязательно делать это одной». «Я не одна. У меня есть Кловис. А Киллиан на ритуале откровенно лишний. Спасибо, что со мной разговаривает вместо того, чтобы пытаться оттащить в изолятор. Его мотивация ясна. Жаждал разгадать тайну, которая годами покоя не давала. Но я не намерена призывать преступника к ответу в рамках закона. Будет вне рамок. Жестко так. На кону моя жизнь. Даже если Киллиан проникнется и поможет, то проблем потом не оберется. Мы-то с Кловисом смотаемся, как и планировали. А для главы Легиона Междумирья это не вариант. За пособничество в запрещенном ритуале получит по полной. Портить ему жизнь, еще и рисковать? Однозначно нет. «Тут нечего обсуждать», — отрезала я. «Хочешь помочь — не мешай». Он перешагнул порог. Я отступила к подоконнику, складывая ладони для воздушного отбрасывающего паса. Его пальцы сплелись в заготовленном контрзаклинании. «Давай не будем проверять, кто кого», — настойчиво попросил Киллиан, застыв в другом конце кабинета. «Я не хочу этого делать». «Тогда не делай», — пожала я плечами. «Просто позволь мне уйти». Воздух вибрировал, наполняясь эманациями неактивированных пока чар. Потенциальный противник шумно выдохнул, явно колеблясь. Отпускать столь опасную магичку, не пожелавшую сотрудничать, идет вразрез с легионерским долгом. У меня вон какие дары от бездны и цели сомнительные. Сказала бы ему, что не делала ничего плохого, но это ложь. Ее и так перебор. К тому же, сомневаюсь, что мне поверят. Все мои уловки по итогу оказались раскрыты. Я бы лучше поберегла силы на него. Не притворяться было приятно и легко. Давно забытое счастье быть собой. Вынудишь меня прорываться отсюда с боем? Серийный душегуб только порадуется. А остановишь ту, кто может его остановить? Он похитит и принесет в жертву новых студенток. Не отступится. А ты? Мрачно поинтересовался Киллиан. «Вы оба добиваетесь одного и того же?» «Нет, мне нужна от бездны лишь свобода. Прочее пусть хоть обратно забирает. Единственный мой шанс выжить. Превратив преступника в жертву». Вновь проявилась его непомерная догадливость. «Это все равно оккультное убийство». «Ну, да». Я сжала ладони, удерживая рвущийся на волю импульс. «Сожалею, что ставлю тебя перед таким выбором. Между тобой и ним? Что тут выбирать-то?» Вопрос был риторическим, в тоне ни ехидства, ни лукавства, спокойный, не злой взгляд серых глаз, подобие улыбки, непонятный и многообещающий. Он опустил руки, Энергия в кабинете стала подрагивать меньше. Не теряя ни секунды, я сменила пас на портальный, мгновенно разрезанное пространство, скрытые координаты, нырок в ослепительное сияние. Пока мне дают уйти. Не знаю, мог ли Киллиан передумать, но задерживаться и провоцировать его было бы глупо. Хотя прыгать в портал фактически в неглиже не умнее. К счастью, вокзал Междумирья встретил меня безлюдной темнотой. За массивной дверью слышались приближающиеся голоса, уставших праздновать гостей, наверное. Я запахнула рубашку плотнее и бросилась в увитую розами арку. Уединённый садик, окружённый каменными стенами, был более надёжным временным убежищем. Обогнув фонтаны, готические скамейки, я пробежала босыми ногами по густому газону и спряталась между кустов роз. Природное заклинание уберегло меня от атаки сердитых шипов, заодно даровало дополнительное укрытие из ветвей. Я на всякий случай ментально пригасила свою ауру, запретив находить себя поисковым огоньком. Тёмная метка Киллиана отработала на мне ещё на балу, а новую он не ставил. Если отправиться меня искать, то в университетскую комнату для перемещений. Внутренний портал на вокзал никто не колдует. Во-первых, очень сложно. Во-вторых, бессмысленно. Отсюда лежит путь в другие миры, а перед этим придётся куковать полчаса, поскольку получасовое ограничение никто не отменял. Убедившись, что меня не должны обнаружить, я проследила за вспышками межмировых порталов в арке и связалась с Кловисом. «Жду тебя в вокзальной оранжерее, у кустов рядом с фонтаном». «О!» — несказанно обрадовался он. «Нашла книгу?» «Да, но не взяла, она нам не нужна». «Чего?» «На месте объясню». Не стала я терять время. «Вместе с добром для ритуала возьми боевых и защитных артефактов. Да помощнее». Окончательно опешил Кловис. «Ладно, хорошо. Ещё прихвати мне одежду и обувь. Не спрашивай». Повисшее молчание было красноречивее любых вопросов. Я оборвала вызов и, наконец, перевела дыхание. Итак, план примерно ясен. Восстановить справедливость, баланс и расплатиться с бездной. Увы, с обновлённой версией ритуала у меня возникнут проблемы. Из-за данной Дексу клятвы. Формулировка позволяет вредить окружающим, поэтому, сражаясь с Дамианом, я не упала замертво от одного лишь намерения его хорошенько отлупить. Но задуманное оккультное жертвоприношение — другое дело. Либо вся надежда на Кловиса, либо придётся позволить этому душегубу начать меня убивать первым. Иначе никак. Кто он, чёрт возьми? Кто-то, близко знавший меня в прошлом и сумевший оказаться на моём эксперименте. Кто-то, кто живёт или часто посещает Междумирье в настоящем, связанный с университетом или имеющий достаточно власти и допусков. Тёмный маг? Не обязательно. Специализации условны, а талантливые люди могут при должном старании овладеть всем, даже не будучи мультимагами. Кандидаты-то в голову приходят, и эти версии мне категорически не нравятся.